Илан. Моя девушка, когда кончает, кричит Илан. Не один раз, а дофига. Илан, Илан, Илан, Илан, Илан. Это совершенно окей, потому что меня и правда зовут Илан. Но иногда мне хочется, чтобы она что-нибудь другое сказала. Неважно что, любимый, порви меня, перестань, я больше не могу, даже просто мама, что-нибудь другое, связанное с ситуацией. Что-нибудь, способная передать более конкретную эмоцию. Моя девушка учится в колледже на юриста. Хотела в университет, но ее не взяли. Она собирается заниматься договорным правом. Есть такая вещь — юрист, который занимается только договорами. Не встречается с людьми, не ходит в суд, только сидит целыми днями и всматривается в строчки на бумаге, как будто весь мир ими ограничен. Когда я снимал квартиру, она пришла со мной и в мгновение ока поняла, что хозяин пытается надуть нас в каком-то пункте договора. Я бы в жизни не обратил внимания, а она его раскусила за секунду. Ум у нее острый, как японский нож у моей девушки. А как она кончает? В жизни я такого не видел. Летит во все стороны, дичает прямо, как будто ее током бьют. И такие у нее спазмы начинаются в лице, в шее, в ступнях. Словно все ее тело пытается сказать спасибо и не знает как. Однажды я спросил ее, что она говорила, когда кончала с другими мужчинами, до меня. Она посмотрела на меня с удивлением и сказала, что со всеми она, когда кончала, говорила «Илан». Только «Илан». Я уперся и стал расспрашивать, что она говорила с теми, кого не звали «Илан». И она задумалась на секунду и сказала, что никогда не трахалась ни с кем, кого бы не звали «Илан». С 28 мужчинами она была, включая меня, и всех их, как подумаешь, звали Илан. Сказав это, она замолчала. «Нехреновенькое совпадение», — буркнул я. «Или ты их просто так отбираешь, своих Иланов?» «Может быть», — задумчиво сказала она, — «может быть». С того дня я стал обращать больше внимания на окружавших меня Иланов. Этого, который из банка, бухгалтера, того, который всегда сидит в нашем кафе и просит оставить ему спортивный раздел газеты. Я ничего не делал с этими знаниями, просто мысленно ставил пометку «Илан плюс Илан плюс Илан». Потому что в глубине души я знал, что когда дела пойдут под откос, если пойдут под откос, причиной окажется один из них. Странно, я так много рассказал вам о моей девушке. И даже не сказал, как ее зовут. Как будто это вообще не имеет значения. А и правда не имеет. Разбуди вы меня среди ночи, что я вспомнил бы о ней в первую очередь? Этот ее полуизумленный взгляд, когда она вот-вот заплачет. Ее задница. Прелестная привычка говорить, как маленькая девочка. Я хотела тебе что-то рассказать, прежде чем поделиться тем, что взаправду ее взволновало. Она прелесть, моя девушка. Просто прелесть. Но иногда я сомневаюсь, что эта история хорошо кончится. Квартирного хозяина, который пытался нас надуть, тоже зовут Илан. Мерзкий, 50-летний мужик, получивший в наследство от бабушки целое здание на улице Вармайза и в жизни не знавший никакой работы, кроме как собирать чеки с жильцов. У него голубые глаза, как у летчика, и блестящая серебристая седина, как у командующего военно-воздушными силами Авиху Бен-Нуна. Он не летчик. Когда мы подписывали договор, он рассказал, что весь срок службы просидел в Црифине, на какой-то транспортной базе. Его только 3 года назад перестали вызывать на армейские сборы. Я случайно узнал, что он ее трахает. Если бы она не посвятила меня в эту историю с Иланами, я бы даже не заподозрил ничего. Когда я застукал их у нас дома, он был одет и сидел в гостиной, сказал, что зашел проверить, не разносим ли мы его недвижимость. Но когда он ушел, я надавил на нее, и она созналась. Но без всякого чувства вины. Таким, знаете, сухим тоном, как будто оно само собой разумеется. Так говорят, что 5-й автобус не идет до станции Северный Тель-Авив. А едва признавшись, она сказала, что хочет меня кое о чем попросить. Она хочет сделать это один раз втроем. Он и я. Она даже готова пообещать, что после одного раза больше с ним не увидится. Она просто хочет однажды почувствовать в себе сразу двух своих Иланов. Он наверняка согласится, этот похотливый лентяй, она точно знает. Да и я, в конце концов, соглашусь, потому что я люблю ее. Правда, люблю. И вот я лежу в постели с моим квартирным хозяином. За секунду до того, как раздеться, он успевает сделать мне замечание насчет жалюзи в кухне. Мол, не закрываются как следует, и надо смазать штырьки. Ее тело надо мной начинает дрожать. И я понимаю, что вот сейчас это произойдет. И что когда она закричит, это будет совершенно окей, потому что нас действительно зовут Иланами. Но мы никогда не узнаем, про него она кричит или про меня.